Глава 7. «Просыпайся, Кать! Ну вставай же! Нас забирают домой!» Маша тормошила меня за ногу. Приоткрыв один глаз, я остановила взгляд на подруги, готовой к выходу. Те же бриджи и майка, как в день приезда. Глаза возбужденно блестят. Ей не терпится оказаться в родной лисьей норе. Я не хотела открывать второй глаз. Это бы значило окончательно расстаться со сладкой негой сна. Смотреть в лицо неприглядной действительности. И держаться от Станислава Суворова как можно дальше. О да, последнее было особенно важно. «За нами приехали?» — с надеждой спросила, не желая встречаться лишний раз с Альфой Волков. «Тихо, мирно уехать было бы идеально». «А я о чем тебе твержу уже 5 минут? Вадим ждет нас внизу!» Она настолько торопилась, что заправила свою половину кровати, не дожидаясь моего подъема. Я медленно вытащила сумку из шкафа и невидящим взглядом посмотрела на нее. «Да тебя все равно никто не увидит. Одень первое попавшееся!» Маша готова была помочь мне с выбором, заглядывая через плечо. «Вот эта блузка пойдет!» «Розовая? С оборочками?» В недоумении покосилась на девушку. «Ладно, это будет чересчур. Ну вот синяя водолазка с коротким рукавом, самое то!» Она ловко выудила из недр моего багажа вещицу. «Все-таки жених тебя встречать будет!» «Алексей внизу?» Мой голос мгновенно осип. «Конечно! Как он мог не поехать за невестой?» Маша готова была сама меня переодеть. Кончик ее ботинка отстукивал нервный ритм. «Ну давай же! Я не хочу тут оставаться и минуты! Уверена, как и ты!» «Да, как и я. А хотела ли я действительно так быстро исчезнуть из жизни одного серого хищника? В этом я не хотела признаться даже себе. И уже через минуту была готова». Маша стояла у двери с пакетом наготове. Из него торчал уголок потертой книги. Хитрая лиса умыкнула недочитанный томик, но я не подала вида, что раскрыла ее секрет. От волков не убудет. За дверью комнаты нас ждал совсем молодой волк. Внимательно осмотрев нас с головы до ног, кивнул. «Объекты вышли из комнаты. Веду», — сказал, глядя прямо перед собой, и пошел по коридору. Догнали мы его уже у лестницы. Он быстро сбежал вниз и обернулся, в нетерпении ожидая нас. 10 секунд. Передайте, что они уже на первом этаже», — продолжил докладывать он, проводя нас через холл. «Вот это проводы!» — оторопела Маша. Наш лис-сопроводитель оглянулся, придерживая входную дверь. «Ваши панику подняли. Подумаешь, подождали немного». Не скрывая свое презрение, он скривился. «Неправда. Мы в общей сложности 15 минут собрались», — возмутилась подруга. «Это вы!» — улыбка сверкнула на секунду на лице молодого мужчины, но тут же погасла. А в следующее мгновение он уже выходил на улицу с безразличным видом. Перед крыльцом были припаркованы 2 машины, и обе мне знакомы. Одна принадлежала лисам, а на второй нас привезли в особняк волков. На свободном пятачке, на брусчатке, стоял мой брат и громко разговаривал с помощником Альфы Егором. Самого Стаса нигде не было видно, и я немного расслабилась. А до этого даже не замечала, как были напряжены мои плечи. «Мы не тянули!» – подавляя гнев, защищался Вадим. Алексей первым увидел меня и отвернулся от мужчин. «Как и мы!» – пожал плечами заместитель Суворова, показывая в нашу сторону. «Ваши?» Вопрос был риторический, но, казалось, Вадим готов из-за него взорваться. Он посмотрел в мою сторону, быстро оценил внешний вид и повернулся вновь. И, явно разрываясь от противоречивых желаний, сказал: «Гостеприимство будет взаимно». Тонкий намек уловил бы и дурак. Не знаю, сколько их заставили прождать, но вид у обоих был нервный и дерганный. Чую, в машине нас завалят вопросами о нашем визите к серым. С Лешей мы встретились на полдороги. И только тут я обратила внимание на внешний вид лис. Пыльные штаны со следами грязи на коленях, испачканные рубашки. Заметив мой удивленный взгляд, Леша процедил сквозь зубы. Досматривали. «Оу!» – выдала Маша и посмотрела в сторону волков. Похоже, скоро это будет ее любимым словом. А тем временем молодой сопровождающий замер рядом с Егором. Сам же помощник Альфы, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим. Леша застыл напротив меня. Настороженность замерла в уголках карих глаз, но в них же читалось и явное облегчение. «Скоро будем дома». Он был не сторонник демонстрировать отношения в обществе, Поэтому, когда его рука обвела мою талию, я вздрогнула и удивленно посмотрела ему в глаза. Жених настойчиво потащил меня к машине, кивнув Маше. «Поехали». Я остро чувствовала его прикосновение, но оно вызывало одно жгучее желание – свободы. Хотелось скинуть его руку, пойти самой, но я сжала зубы и поздоровалась с братом. Леша открыл для меня дверцу машины, и я совершила глупость, бросила взгляд в сторону особняка. Суворов не сводил холодных глаз с моего жениха. Вся его поза полностью оправдывала его фамилию. Руки в карманах, брови сведены вместе, челюсти сжаты. Казалось, еще немного, и он сорвется с места. Пиджак на левом плече треснул, и Егор молниеносно оказался рядом со своим Альфой. Дверь хлопнула, и теперь я смотрела на фигуры мужчин сквозь тонированное стекло. «Поехали быстрее из этого адского места!» Вадим закрыл пассажирскую дверь за Машей, сел на водительское сиденье и дал по газам. «И да, сестренка!» – он повернулся ко мне с перекошенным лицом. «Напомни мне отрубить тебя от сети. Навсегда!» Леша повернулся, пристально посмотрел на меня и задумчиво спросил. «У тебя точно все в порядке?» «Да, а что, я плохо выгляжу?» – отшутилась я, проведя по волосам. Не могла же я озвучить настоящую причину. Просто, понимаешь, Станислав Суворов и мой незнакомец – это одно и то же лицо. Ах да, я забыла тебе рассказать. Он крышесносно целуется. «Нет, просто у тебя странно горят глаза», – протянул он. «И щеки красные. Ты не заболела? С едой было все в порядке?» «Мы сегодня не успели позавтракать». «Как хорошо, что за меня ответила Маша». А я опустила глаза, боясь, что они выдадут правду. «Волки еще ответят нам за все!» Пальцы Вадима с силой сжали руль. «Ты чего такой заведенный?» Я подвинулась вперед и положила руку на плечо брата. «Кать, ты не представляешь, сколько они нам нервов вытрепали! Перевод еще вчера дошел, но они его в упор не видели, тянули резину до последнего. Потом пропуска делали несколько часов, досмотр нам устроили!» Он щелкнул языком, словно проживая заново неприятные моменты. Алеша хмуро покосился на грязные пятна на штанах. «Так что ты больше не лезешь ни в какие проекты», – Вадим выдохнул, сдуваясь. Запал пропадал на глазах. Такими словами он бросался часто, поэтому я не обратила на них внимания. «Вот справим свадьбу, займешься наконец-то делом», – дополнил Леша, и я внутренне ощетинилась. Вслух же спросила, постаравшись обуздать эмоции. «И чем же?» «Дом», – словно это и не требовало объяснений. Леша повернулся лицом к дороге. «Семья, дети». Я видела, как он пожал плечами. «Все, что хочет женщина». «Да? Именно этого хочет женщина?» Так и хотелось спросить, но я поняла бесполезность затеи. «Но все это не мешает совмещать с любимым делом», не выдержав, аккуратно ступила на зыбкую почву. «И вот так каждый раз доставать тебя из пасти волков?» Леша резко повернулся, блестя глазами, а я отшатнулась. «Мне не понравилось, а тебе?» «Понравилось ли мне?» «Безусловно, кое-что. Но ему было не обязательно об этом знать». «Вот то-то и оно. У меня было время подумать». Он сделал паузу. «И повод был». Снова пауза. «Дома поговорим». После этого разговора остался горький привкус во рту. Хотелось выпить сока, перебить неприятное послевкусие, а лучше всего выйти на свежий воздух. Но кто бы мне позволил? Сколько бы лет ни было лисицам, они всегда находились под опекой. Отца, мужа, клана. Мне еще повезло, я чудом отстояла возможность заниматься любимым делом, Машу подключила. Но мне это стоило огромных усилий, я годами билась о стену непонимания. Но к отцу у меня был, пусть и витиеватый, но подход. А к Леше, посмотрев на профиль жениха, испытала досадное раздражение. Он вряд ли позволит мне продолжать разработки и исследования, как я рассчитывала. Как раньше не видела, что он недовольно поджимает губы, с трудом сдерживая слова. Сейчас вот сидит и барабанит пальцами по коленке, негодуя. А что будет после свадьбы? Будет ли он и дальше держать себя в руках? Или только до обряда вынужденно скрывает свое недовольство моим хобби? Наши отношения с Лешей нельзя было назвать отношениями влюбленных. Я в большинстве случаев его избегала, редко выбираясь с ним на прогулки, а он не сильно давил на меня, и всех это устраивало. Но стоило одному выйти из привычных рамок поведения, и все. Похоже, этому беззаботному времени пришел конец. «Я так хочу в свою кровать!» Маша сонно зевнула, расслабившись среди своих, положила голову мне на плечо и закрыла глаза. «Поспите!» Вадим успокоился и вновь стал похож сам на себя. «Кажется, мы соберем все пробки в городе». Я не хотела спать, но закрыла глаза. Так можно было побыть наедине с собой, подумать о своем будущем, будет ли оно с Лешей таким безоблачным, как мне рисовалось. В открытое окно донесся отдаленный волчий вой, и мне понадобились все силы, чтобы не повернуться. Особняк Суворовых. «Ты съехал с катушек?» Егор держал Стаса за плечи, заглядывал в изменяющиеся глаза. «Выдыхай, спокойнее. Ты чего завелся?» Альфа закрыл глаза, а когда открыл, они были волчьими. «Твою мать!» Его помощник отскочил в сторону, чуть не оставшись без руки. Зубы сомкнулись в сантиметре от его кисти. Рычание вожака разнеслось по окрестности, и все его волки не смогли удержаться, склонили головы в знак уважения. «Стас! Стас! Очнись!» — пытался достучаться до него Егор. Пепельный волк поднял голову вверх, и мужчина понял. «Он сейчас заставит всех обратиться. Чертовски хреново!» «Это из-за лисы?» — догадался он. «Точно! Я видел, нюхом чуял, но не хотел верить своим глазам!» Егор вспомнил всю цепочку странностей в последнее время, запах альфы от лисицы, и, рискуя жизнью, встал перед волком. «Мужик, ты не хочешь этого! Помнишь идеальную женщину? 99%, Стас! Мы ее найдем! Тебе не надо отправлять всю стаю в погоню за лисицей!» Мужчина наблюдал, как альфа встряхивает головой, борясь с собой. Как его ломает и корежит, как он не может сам справиться с происходящим, и решился на кардинальные меры. Сбросил тонкий джемпер, расстегнул штаны и перекинулся. Хорошая драка и не от таких сумасшествий спасала. Альфа не мог не принять вызов. Инстинкты не позволили. Все отошло для хищника на второй план. Подтвердить свое место в стае – вот то, что нужно сейчас. И волки сцепились, катаясь по брусчатке. Таким вожака члены стаи еще не видели. Логово лис. Нас встретили дома, как полагается. Завалили кучей вопросов и откормили как следует. Большинство лис были на работе, но все остальные члены клана внимательно слушали, о чем мы рассказывали. Под вечер, наконец, все разошлись, и я решила проведать свой кабинет. И именно здесь меня и догнал жених. «Почему от тебя несет псиной?» — в лоб спросил Алексей, как только мы остались одни. «Ясное дело, я была в особняке волков», — как можно безразличнее ответила я. А сама судорожно размышляла о том, что совсем потеряла голову от поцелуев, раз не подумала о душе. Правда, утром на него времени совершенно не было, вот теперь и приходится расхлебывать. «Это один конкретный запах», — Леша наклонился ко мне, заставляя отпрянуть. Втянул воздух около моей головы и недовольно сказал. «Сильный!» «Не знаю, о чем ты говоришь!» От растерянности часто заморгала. Жених двинулся на меня. «Тебя кто-то обидел?» Он сощурил глаза. «Нет!» На этот вопрос ответ дался легко. «Кто-то приставал к тебе?» Голос мужчины стал тягучим, словно карамель, но не смог меня обмануть, как ни старался. «Нет!» Передернув плечами, я отошла от Леши, осмотрела помещение и с тоской спросила. «Когда сюда вернут компьютер?» Мужчина не отвечал, выжидающе следя за мной. Словно ждал, что я выдам себя нечаянным жестом, непрошенной эмоцией, лишним словом. Но я полностью закрылась, запретив себе даже думать об одном сером. И жених сдался первым, расслабился на глазах и протянул ко мне руки. «Иди сюда». Я не шелохнулась. «Ну же!» – он поманил ладонью. «Я скучал». «Я тоже». Выжила с трудом из себя, но не двинулась с места. «Ты так и будешь стоять? Тут никого нет, мы одни. Что опять не так?» Он демонстративно оглядел комнату и посмотрел на меня. «Все не так, все! Но не могла же я крикнуть ему в это в лицо!» Леша сам сделал шаг навстречу и притянул к себе. Мне показалось, или он принюхивался с особой тщательностью, будто стараясь запомнить запах. «Давай, прекращай строить из себя недотрогу. Я уже почти твой муж!» Он заглянул мне в глаза. «Жених!» Поправила, стараясь, чтобы между нашими телами сохранилось хотя бы сантиметровое расстояние. «Вот и я о чем!» Он стал наклоняться к моему лицу, и паника накрыла с головой. «Я не хотела поцелуя! Не с ним!» «Подожди, подожди!» Я отвернулась, приходя в себя. «Дурында! Что я тогда делаю, раз даже целоваться с ним не хочу? Куда лезу?» «Устала?» Он уже оправдал меня в своих глазах. «Леш, надо поговорить!» Я отодвинулась от него, сохраняя пионерское расстояние. «Надо, но потом». Он быстро пробежался взглядом по моей фигуре. «Как только отойдешь от гостей, а то ты после них будто не в своей тарелке». И прежде чем я успела открыть рот, он запечатал мне губы целомудренным поцелуем, следы которого я тут же стерла, как только он вышел за дверь. «Нам определенно не стоит торопиться со свадьбой». «Да». Сонно ответила на звонок, даже не взглянув на дисплей. «Да!» – воскликнули на том конце провода, так, будто выиграли Олимпиаду. Я села на кровати, не разлепляя глаз. Для меня все это было еще продолжением сна, и даже голос оттуда, знакомый такой. «М-м-м-м!» – совсем невоспитанно промычала в трубку, моргая. «Я вас разбудил?» «Угу». Стряхивая с себя остатки сна, я прочистила горло. «Кто это?» — говорила и не могла отделаться от ощущения, что этот голос все продолжает мне сниться. «Я уже отчаялся было, Катя», — уже спокойнее произнес собеседник. «Откуда вы меня знаете?» — в ответ на мой вопрос раздался смешок. «Ни за что не поверите». «А вы попробуйте. Разговор, правда, не имел смысла. Или я просто еще не проснулась?» «Есть одна программа». Он начал говорить, и я мгновенно проснулась. «Она подбирает идеальные пары. Так вот, вы, Катя, моя пара». «А вы всем своим парам по ночам звоните и такое сообщаете? И откуда знаете, как меня зовут?» Я уже почти собралась повесить трубку, когда... «Всего лишь 9 вечера. Да и до вас было не дозвониться несколько дней». Голос у него был такой знакомый, такой... «Бред какой-то», — сказала я сама себе, но собеседник услышал. Палец потянулся к значку, чтобы скинуть вызов, но... «Это не бред, Катя. Мы подходим друг к другу на 99%. Бух! И тут до меня дошло, что это был совсем не сумасшедший, не приколист, не шутник, посланный Дианой. Это был тот самый, мой почти идеальный. И он оказался шустрее меня. Все-таки успел выцепить мои данные». От испуга я откинула телефон на кровать и уставилась на него, словно на ядовитую змею. Медленно протянула руку и скинула вызов. А после совсем отключила телефон. Я ущипнула себя, желая проснуться, потому что реальность напоминала галлюцинацию. И не только из-за того, что объявился почти идеальный мужчина, а потому что он разговаривал голосом Станислава Суворова. Я заснула под утро и проснулась с полной уверенностью, что все произошедшее вечером мне приснилось. Такого просто не могло быть на самом деле.